Лично мне было плевать, но кто-то другой мог чувствовать себя неуютно. Рокси вон вообще не парилась. Лалька развалилась прямо на ковре, сшитом из шкур неизвестных мне животных, наверняка магических зверей. Выглядела очень мягко и уютно. «Конечно нет, что за глупости», — ответила рыжая девушка с молчаливой доброжелательностью. «Просто я уже давно варюсь в котле интриг, а вы с Рокси совсем зеленые. Сейчас обе стороны должны стараться произвести максимальное впечатление. Мы, русские бароны, не можем ударить в грязь лицом перед китайской аристократией. С их стороны то же самое. Какие глупости, мы же просто едем запускать первый завод. Причем этим займется Рокси, а мы с тобой скоро полетим в Корею для съемок. Игорь, ты лучший». Вика чуть было не набросилась на меня с объятиями, сдержавшись в последний момент. Кианг заметил ее движение, слегка приподняв бровь. Я успокоил его взглядом. «Ну вот, выдали наличие у нас тайного канала связи». Мы степенно присели на диван, слуга в безукоризненно выглаженном фраке последовательно предложил всем чай, кофе и другие напитки. Кианг с заговорщицким видом сообщил, что на борту имеется много элитного алкоголя из личной коллекции Тайлина Третьего. «Он что, хочет нас напоить, чтобы мы на все соглашались?» Рокси подключилась к нашему с Викой чату. «До переговоров далеко, пока нас всячески облизывают, чтобы мы лучше относились к принимающей стороне. Я согласился попробовать столетний шотландский виски из особой бочки. Отказ сочтут оскорблением, мол, мы отвергаем их искреннюю заботу. Андрей проследит, чтобы нам ничего не подсыпали. Главное, не усердствуйте». С тремя наборами нанороботов мы полностью контролировали обстановку. Невидимые машинки распределились по ближайшим помещениям, выискивая тайные ходы и подслушивая разговоры слуг. Порой в них можно найти настоящие бриллианты. Роман доложил, что они с ребятами хорошо разместились в вагоне сразу за нашим. Он все порывался перейти к нам, но я его остановил. Раз Кианг здесь без охраны, то привлечение нашей с Викой гвардии может быть сочтено очередным оскорблением. Дипломатия вообще сложное дело. Хорошо, что у меня есть отличные консультанты. Поезд мягко тронулся, набирая скорость, мы почти не чувствовали движения. Даже люстра покачивалась в прежнем темпе. Символически выпив за великое начало, Кианг предложил показать наши комнаты. Китаец всем видом демонстрировал желание услужить. «Пожалуй, пора прекращать этот цирк. Позволите спросить прямо», — отметил искру удовлетворения в его взгляде. Кианг с самого начала ожидал подобного вопроса. «Разумеется, господин Покровский, вы умный человек, должны прекрасно понимать, что во многом моя судьба зависит от успеха совместного предприятия. Не в моих интересах выстраивать между нами искусственные преграды», — заявил он с искренней доброжелательностью. «Это сколько же нужно тренироваться, чтобы изгнать из голоса малейший намек на фальшь? Я почти поверил. Неужели все так плохо? Вы же топ-менеджер могущественной корпорации. Мы бы спокойно добрались на обычном поезде с усиленной охраной, а тут действительно личный состав императора. Немного не вяжется масштаб. На мое место существует много достойных претендентов. Разумеется, меня не убьют, но я бы не хотел провести остаток жизни на почетной пенсии». Не спрашивая разрешения, Кианг вновь разлил благородный напиток. «Я всегда был очень амбициозным человеком. Знакомство с вами – отличный шанс взлететь на самый верх. Возможно, я стану следующим советником императора. Очень рад знакомству с действительно разумным человеком. Надеюсь, у вас все получится». Мы выпили по третьей. Улучшения легиона не давали мне опьянеть. Кианг тоже держался молодцом. Наверное, использовал традиционную китайскую медицину. «Тогда скажу прямо, расслабьтесь, не нужно пытаться нам угодить. Мы в любом случае установим вам обещанное оборудование. У меня есть личный приказ императора оказать вам прием на уровне королевского. Господин Покровский, не хотите же вы, чтобы я огорчил своего повелителя?» Он слегка изогнул губы, обозначая улыбку. «Предлагаю вам все же осмотреть комнаты. Обед подадут через час. Стиль одежды повседневный. В наше распоряжение отвели 4 просторных помещения. Пятый Кианг оставил себе, слуги уходили ночевать в другой вагон. Мы получили 2 одинаковые спальни, кабинет и персональный туалет». Вика пришла в восторг, и было отчего. Кровать королевского размера с балдахином, кофейный столик с уютными винтажными креслами, ванная из чистого золота, мебель в этом поезде стоила целое состояние, возможно, она была дороже нашего завода. Выдав понимающую улыбку на заявление Рокси, что нам хватит одной кровати, Кианг добавил про отличную шумоизоляцию и абсолютную приватность. Андрей подтвердил. Нанороботы не обнаружили подслушивающих устройств. Китайцы играли честно, по крайней мере, пока что. На обед подали шикарную утку по-пекински. Попробовав кусочек, с удовлетворением кивнул, почувствовав знакомые нотки. Кем бы ни был загадочный повар, готовивший на наших встречах в Хабаровске, Кианг взял его с собой. Голодными мы точно не останемся. Развлечением выступали танцоры, целый ансамбль. Ни капли пошлости, все девушки с выбеленными лицами носили традиционные китайские наряды. Они показали шикарное театрализованное представление, в котором декорации оживали благодаря искусной магии, настоящие таланты. Рокси весь час с открытым ртом следила за историей древней принцессы, влюбившейся в демона. Лалька искренне аплодировала, когда все закончилось хорошо и они воссоединились в ином мире, начав все сначала. После короткого отдыха мы провели чудесный вечер под виски, сигары и интересные разговоры. Наш сопровождающий с готовностью отвечал на все вопросы любопытной Лальки. Пару раз одернув ее, со вздохом констатировал бесполезность всего занятия. Рокси все равно сказала слишком много, пусть просвещается. Тем более мне тоже было интересно. Кианг рассказывал про устройство китайской аристократии, выдав нам точный расклад по всем более-менее значимым фракциям. Да уж, ну и винегрет, ничуть не хуже, чем у нас в Хабаровске. Рокси больше интересовали технологии. Топ-менеджер одной из самых могущественных корпораций мира обладал выдающимися знаниями. Постепенно их разговор перешел в сугубо техническую плоскость. От постоянных непонятных терминов у меня заболела голова, да и Вика явно заскучала. Вежливо сославшись на усталость, мы с рыжей ведьмой удалились в спальню, оставив этих двоих спорить о перспективах разработки нанороботов. Кианг ловко изображал из себя неверящего в подобное ретрограда, через ответы Рокси получая бесценные знания. Я не переживал, пусть считает ее техническим гением из русской глуши. Иностранцы обычно невысокого о нас мнения, поверит. Раз Рокси интереснее болтать, чем развлекаться, сегодня ты весь мой. Вика присела на краю кровати, неторопливо расстегивая рубашку. Господин не возражает против внимания верной рабыни. Господин недоумевает, почему она до сих пор в одежде, хмыкнул я, резко дернув полы в разные стороны. Девушка явно специально медлила, призывая меня к действиям. Рассыпавшиеся пуговицы разлетелись по всей спальне, на что мы совершенно не обратили внимания. Были заняты делом поважнее. Глава 7. Утром, ничуть не утомившийся после долгой ночной дискуссии, Кианг выглядел огурчиком, в отличие от хмурой Рокси. Лалька постоянно зевала, намазывая чесночное масло на свежий багет, доставленный из вагона ресторана. Наш бодрый вид вызывал у нее лютую зависть. «Ты в порядке?» – спросила Вика с волнением. Рокси так и не добралась до нашей общей кровати, уснув на диване в гостиной. «В полном», – мрачно ответила Лалька. «Не хотела вас будить своим появлением. Скоро мы приедем, я бы подремала перед работой. Нам повезло, пограничный контроль прошли гораздо быстрее, чем ожидалось», – бодро отрапортовал Кианг, неспешно пьющий кофе. Его цветущий вид вызвал отчетливое шипение со стороны гномки. «Харбин примерно в часе езды. Мы незамедлительно доставим вас прямо к новому заводу». «Вот радость-то», — вздохнула Рокси, потянувшись к кофейнику. Китаец вежливо остановил ее, предложив особый бодрящий зеленый чай. «Желаете выбрать название для завода?» — обратился Кианг уже ко мне. «Оставлю на ваше усмотрение. Никогда не любил заниматься подобным. Вон у главной базы на Тартусе, плавно превратившийся в настоящий город, до сих пор нет названия, и всех все устраивало. Благодарю за оказанную честь, господин Покровский», — склонил он голову. Завтракали в относительной тишине. Вика вполголоса обсуждала с Киангом последние новости мировой аристократии. Рокси пыталась проснуться, я проверял отчеты. В Мексике по-прежнему глухо, никаких признаков белого роя. Видные дворяне не исчезали, влиятельные политики внезапно не изменяли своим привычкам, нигде не образовывались новые культы. Единственное, что радовало, стремительно растущее число игроков в идеал. Рано или поздно ставка на приложение должна сыграть, люди обожали делиться своими переживаниями со всеми подряд. А когда твои близкие начинают вести себя по-другому, это точно хороший повод излить душу понимающему слушателю. Наш поезд прибыл в Харбин почти сразу после завтрака. Мы лишь успели краем глаза увидеть невысокие здания с треугольными крышами. Китайцы изо всех сил пытались сохранить свой традиционный стиль в архитектуре, Пусть это часто шло в ущерб практичности. Куда эффективнее было бы селить рабочих в современных бетонных многоэтажках, но они упорно строили малоэффективные холодные дома из устаревших материалов. По крайней мере, так нам объяснил Кианг. Андрей же выдвинул альтернативную теорию, так было гораздо дешевле, а корпораты всегда любили экономить. Не останавливаясь, наш поезд заехал в промышленный сектор, куда вела отдельная железнодорожная ветка. Мимо проносились одинаковые бетонные заборы 3 метра высотой, часто можно было встретить сторожевые вышки с вооруженными часовыми и укрепленные ворота. «Прямо чувствую дружескую атмосферу», — хмыкнула Рокси. Особый зеленый чай помог ей прийти в норму, лалька излучала энергию. «Конкуренты не дремлют, госпожа», — слегка склонил голову наш сопровождающий. «Никому не хочется, чтобы дело всей его жизни превратилось в пепелище. У вас часто такое бывает?» — спросил напрямую. «Я тоже не горел желанием, чтобы кто-то уничтожил уникальное оборудование. Тогда лучше продолжу стройку в диких землях, а в соседние страны пойду после создания нормальной армии. Так надежнее, но это здорово замедлит прогресс по развитию Земли. С нами больше 10 лет не происходило ничего подобного, господин. Не могу сказать то же самое про другие организации», — улыбнулся Кианг. «Император и корпорация Пиньинь гарантируют вашу безопасность. Рад слышать. Я не почувствовал остановки, настолько мягкой она была. Поезд замер у грузовой платформы около гигантского склада, за которым виднелись знакомые трубы. Что же, пора приступать к работе». Роман хорошо сошелся с неизвестным командиром императорской гвардии, они взяли периметр под совместный контроль. В личку пришло сообщение, что его всю ночь пытались спать, но он не ударил в грязь лицом, в отличие от напившихся китайцев. За разгрузку отвечали знакомые маги. Они аккуратно выставляли контейнеры в ряд, где показывала Рокси. Зевающая гномка махнула рукой собравшимся рабочим, указывая на пломбы. «Распаковывайте пока. Начнем с переработчиков, там проще всего. Потом завод, реактор оставим на десерт», — заявила она Кянгу. «Вы же построили все по нашим чертежам?» «Разумеется, госпожа. Допуск меньше миллиметра». В его голосе послышалась гордость. «Прекрасно. Тогда выделите мне провожатого. Я сама все проверю, и приступим. Эти двое мне не нужны, сама справлюсь», — отмахнулась она от нас. «Куда вы там собирались?» «В Корею. На всякий случай мы побудем здесь пару дней, вдруг тебе понадобится помощь. Лучше не бросать лальку в чужой стране, по крайней мере, сразу. Я тоже хочу посмотреть территорию завода. Устроите экскурсию, Кианг, может, подскажете, где здесь можно поразвлечься?» — спросила Вика с характерным хитрым прищуром. «Желательно хороший торговый центр и аутентичный ресторан. Нельзя упускать возможность попробовать местные деликатесы. Бедный китаец. Он-то думал, мы все время проведем в одном месте, боясь расставаться друг с другом, а тут получил 3 совершенно разных задания. Корпорат молодец, сразу продемонстрировал, за что занимает высокое положение». Вики в сопровождении пятерки наших гвардейцев выделили столько же императорских, добавив миловидную переводчицу. Девушки сразу спелись, китайская баронесса отлично разбиралась в моде, сходу порекомендовав отличные бутики местных модных домов. Рокси взяли в оборот инженеры, которым предстояло собирать производственные линии. «Мы сознательно не притащили им готовое оборудование, чтобы учились собирать его сами. Не может же лалька мотаться сюда при каждом расширении. Ну а я отправился гулять с Кянгом». Незадействованные в охране девушек гвардейцы остались у оборудования. Не то чтобы мы чего-то боялись на территории Пиньинь, просто чтобы не мешались под ногами у рабочих. Будущий промышленный кластер Харбин-1, Кянг тоже не запаривался с названиями, пустовал. В отличие от Гладиуса, где постоянно царил контролируемый хаос бесконечной стройки, здесь все работы были завершены заранее. Персонал спрятали от глаз начальства, дороги помыли и отполировали. Огромные бетонные коробки стояли в полной тишине, лишь шевелили ветвями посаженные вдоль дорожек деревья. «Признаюсь, я здорово удивился при виде родных березок. Почему на улицах никого нет?» — спросил у неторопливо шагающего по правую руку китайца. «Боитесь проверок, господин Покровский? Нам нечего от вас скрывать», — горячо заверил меня китаец. «Я лично провожу вас к любому рабочему и прикажу ему честно ответить на любые вопросы. Просто именно сейчас нам не нужны лишние глаза, ваши технологии представляют слишком большую ценность. А, промышленный шпионаж, на этот счет можете не волноваться, Любая попытка сканирования приведет к самоуничтожению оборудования. С удовлетворением отметил последовавшую реакцию. Кианг не смог скрыть удивление. Мы собираемся внимательно следить за всем происходящим вокруг наших станков. Вдруг связь прервется, что тогда? Нахмурился китаец. Возможно, они планировали устроить что-то подобное, мол, временные перебои, а мы пока просветим репликаторы мощным рентгеном. У нас очень надежная спутниковая связь, просто так она не сломается. Все остальное невозможно при нормальной работе и вызовет немедленное самоуничтожение. Пусть гадают, откуда у меня доступ к российским спутникам. Ей-богу, не подумают же они про инопланетян. У нас очень чувствительная система безопасности, реагирует на любую попытку сканирования. Даже фотографировать не рекомендуется, сами понимаете, мы не можем рисковать. Разумеется, слегка погрустнел Кианг. Мы проследим, чтобы рабочие оставляли телефоны в шкафчиках. Нам не нужны случайные поломки. Ну не все так сурово, случайность точно не вызовет самоуничтожение. Мы боремся именно с промышленным шпионажем. Мои слова не особо успокоили китайца, но ничего другого я сказать не мог. В конце концов, именно поэтому все оборудование и находится в специальных непроницаемых чехлах. Побродив между одинаковыми цехами, заглянул внутрь. Рокси не изобретала велосипед, повторив схему Стартуса. Из закрытых репликаторов потоком пойдут уникальные детали для гарнитур виртуальной реальности, в готовые устройства их превратят рабочие. Пахло свежей резиной, машинной смазкой и озоном. Система кондиционирования исправно работала, приятно было постоять в прохладе после летнего зноя. В Харбине было гораздо жарче, чем в прохладном Хабаровске. Раздевалка, душ, столовая, рабочие зоны. Вообще не нашел к чему придраться. Заодно мы с Киангом обсудили привезенные подарки. 5 мусорных переработчиков мы опустим в специальные ямы. Рабочие увидят лишь шипы для перемалывания. Готовые материалы пойдут по конвейерам на подземные склады. Самые крупные устройства предназначались для разгрузки больших объемов с речных барж и поездов. В те, что поменьше, поедут грузовики, очищая Харбин. С реактором мы вообще не заморачивались. Просить китайцев копать тайное подземное хранилище для настоящего устройства глупо, самим незаметно не получится, обойдемся без ложной бандуры. Рокси соберет стильную розовую экранированную коробку с простейшим функционалом, в одну сторону заливаешь отходы, с другой получаешь энергию. Кианг предлагал провести торжественную церемонию, где мы с Викой дергаем за перевязанный ленточкой рубильник. К счастью, это было не обязательно. Обе стороны понимали, что сейчас у нас пробный период. Серьезные дела, включая пиар, начнутся примерно через месяц успешной работы. Закончив с осмотром производственного цеха, мы перешли на склад. Вот там все было очень круто, даже лучше, чем у нас в Хабаровске или на Тартусе. Нужно срочно брать на вооружение. Многоуровневые конвейерные ленты, автономные роботы-доставщики, диспетчерская. Большая часть работы ложилась на крепкие корпуса машин. Людям оставалась роль погонщиков и контролеров. Кианг с гордостью заявил, что склад сделали сразу под будущее расширение, он способен принимать в 5 раз больше продукции от запланированной изначально. Очередной способ продемонстрировать серьезность намерений. Вы здорово потрудились, признал очевидный факт, заметив машинальный кивок. Я впечатлен. Наша корпорация не просто так занимает лидирующую позицию среди конкурентов. Наш секрет, мы идем в ногу со временем. Все попадающие на рынок новинки проходят тщательное исследование на предмет потенциальной пользы. Собственно, так мы вышли на вас. Ваши передовые разработки получили высший приоритет. Легким движением руки Кианг создал заглушающий покров. Пиньин прекрасно понимает ваши чувства. Мы совершенно не против совместного развития наших империй. Мир велик, в нем хватит места для двоих. А что, если я захочу поделиться технологиями с кем-то еще? На всякий случай перевел нанороботов в режим сканирования. Никого и ничего. Китайские плащи-невидимки перестали быть для нас проблемой. Андрей тщательно проанализировал их метод работы и нашел способ выявления замаскированных людей. Тогда чьей прослушки боится Кианг, говорит он от лица императора или от своего, конкуренты не дремлют. Нам неизвестно, на что они готовы ради наших секретов. Опытный переговорщик легко понял, о чем я вдруг задумался. Касательно же вашего вопроса, нам бы очень хотелось избежать присутствия в альянсе третьей стороны. Разумеется, мы не можем диктовать вам условия. Я лишь смиренно надеюсь, что вначале вы поговорите с нами. Совместными усилиями мы обязательно найдем устраивающие все стороны компромисс. Ну да, китайцы очень не хотят допускать к кормушке кого-то еще. По понятной причине они готовы смириться с резким ростом влияния России, предлагая заранее поделить мир между нами двумя. Это, конечно, здорово, но решать подобные вопросы точно не в компетенции Кенга. Главное, я узнал его позицию, дальше посмотрим. Тем более другие страны не делали мне предложений. У них в любом случае будут условия хуже, чем у китайцев. Вашим конкурентам поможет только прямое нападение с захватом нас в плен, да и то вряд ли. Иных возможностей узнать наши секреты у них нет. Я не стал давать обещаний, да Кианг их и не ждал. Он слишком умен, должен понимать правила игры. Уверяю, вы в полной безопасности, сразу сменил тему Кианг. В Харбине находится крупное представительство нашей корпорации. Мы перевели сюда большую часть военного крыла. Сопровождающие вас императорские гвардейцы также остаются здесь. Мимо охраны мышь не проскользнет. Я бы, конечно, мог поспорить с ним, что с двадцаткой своих людей похищу хоть принцессу из дворца. Но зачем? Китайцы воспринимают ситуацию достаточно серьезно. С земными угрозами должны справиться. С космосом же я разберусь сам. Благодарю, господин Кианг, вы меня успокоили. Пройдемся. Насколько я помню, здесь должна быть набережная. Разумеется, рабочие гуляют там на выходных и в обеденные перерывы. Есть отдельная беседка для важных обедов. Вы голодны? Ох уж эти намеки. Нет бы сказать прямо, есть важное дело, давай обсудим. Сначала меня накормят до отвала, покажут красивое представление и лишь затем ударится всей силой по расслабившемуся лавою. Пока что не очень, мы же совсем недавно завтракали. Но я не буду мешать вам трапезничать, сам найду набережную. Приятного аппетита. Ну что вы? Он в притворном ужасе округлил глаза. Я предложил из вежливости. Признаюсь, сам давно мечтал прогуляться по набережной. Ваше появление дает мне уникальный шанс, который я не могу упустить. Молча кивнул, ожидая дальнейших действий. Кианг приветливо улыбался, не двинувшись с места, чтобы я сам выбрал, куда идти. Он старательно играл, будто я ничем не ограничен в передвижениях. Ну да, а если попробую выйти за территорию базы, из воздуха тут же материализуется отряд ниндзя, вежливо проводив потеряшку обратно к надсмотрщику. Интересно, они правда считают, что меня так просто похитить? Андрей составил мне карту на основе снимка со станции Нерлян. Я неторопливо двинулся в сторону набережной, спрятавшейся за массивными зданиями промышленных цехов. Кианг не обманул, строили действительно на вырост. Привезенное оборудование займет хорошо, если 10%. Пока мы обсуждали царившую на побережье погоду, проверил девушек. Вика вовсю отрывалась в лучшем торговом центре Харбина, одинаково популярном среди аристократии и простолюдинов. Появление знаменитой Устиновой вызвало настоящий ажиотаж. Кто-то сфотографировал ее в небольшой сувенирной лавке и опубликовал в сети. Андрей немного подогрел алгоритмы, из-за чего о ней узнали чуть ли не все пользователи соцсетей в городе. Вот и нашлось дело для скучающих гвардейцев, они срочно выдвинулись в ту же сторону, пока дороги не перекрыла возбужденная толпа. Окруженная фанатами девушка ничуть не испугалась, купаясь в лучах славы. Прирожденной актрисе не привыкать ко всеобщему вниманию. Более того, она им наслаждалась. Рокси привычным образом залезла под многотонную установку, подкручивая что-то в первом сборщике. Китайские инженеры с выпученными глазами следили за торчащими тонкими ногами, прислушиваясь к доносившимся снизу русским ругательствам. По словам Лальки, краном управляла криворукая макака, из-за чего не получилось добиться идеальной совместимости, и устройство застряло. Она пыталась поправить его нанороботами. Пожелав ей удачи, заодно напомнил, чтобы в следующий раз не гналась за миллиметровой точностью. Теперь ничто не мешало мне наслаждаться прогулкой. Я специально остался здесь, чтобы на девушек не давили лишним вниманием. Сейчас оно полностью сосредоточено на мне. Хотя после сегодняшнего перформанса с Рокси тоже не спустит глаз. За заводами я уперся во внутреннюю стену. Они разделяли каждую промышленную зону. За местностью следили сотни датчиков и камер. Безопасность на высшем уровне. Кианг извинился и предложил прогуляться до пропускного пункта в полукилометре на восток, или подождать, пока нас заберет машина. Мне было проще через нее перепрыгнуть, но я согласился с китайцем. Специально заблудился, чтобы он думал, будто мне тут ничего не известно. Буквально через минуту к нам подъехал электрокар с молчаливым водителем. Глаза скрывали темные очки, однако я был готов поспорить, что взгляд у него холодный и остекленевший. Профессиональный убийца, не очень убедительно изображающий из себя прислугу. У Вики получалось лучше. До набережной доехали с ветерком по специальному пандусу. Прогулочная зона находилась на выступающем над водой холме, пешком туда идти сотни ступеней без перил. Честно говоря, я с трудом мог поверить, что зона отдыха действительно пользуется популярностью у рабочих, однако Андрей все подтвердил. Они немного повернуты на девизе движения «это жизнь». Я изучал Китай через уличные камеры и станцию, у них везде уличные тренажеры. На выходных всегда собираются толпой в храм или горы. Здесь специально построили такую лестницу, чтобы давать людям физическую нагрузку, заботиться об их здоровье. Мне после тяжелого рабочего дня хотелось бы только одного – доползти до кровати. Вот для таких, как ты, здесь построили дорогу для электрических тележек. Обидно рассмеялся и: «Вообще занимательная у вас разница культур, хотя вроде бы соседи. Рабочим здесь не разрешают лениться и много отдыхать. По выходным начальник зовет весь коллектив на совместные активности. Представляешь?» Мне было сложно представить подобный бред. На работе за 5 дней, в Китае вообще 6, успеют опостылить одни и те же лица, а тут еще смотреть на них в единственный выходной. Я спросил у Кенга, и он с готовностью подтвердил, сославшись на важность командного духа. Не придумав, что ответить на подобное, я двинулся к ограждению набережной, наконец нормально рассмотрев промышленную зону Харбин-1. Весь наш комплекс расположился на острове посреди реки. Пиньинь принадлежала примерно четверть, остальное поделили между собой другие корпорации. Куда ни плюнь, везде бетонные коробки, железные дороги, валяющиеся прямо под открытым небом грузовые контейнеры и ржавеющие машины. Чего здесь только не производили, большая часть уходила на экспорт в Хабаровск. Мне было сложно представить здесь популярный магазин, выкупленный Пиньинь ради нового завода. Кент прояснил, что в их письмо закралась ошибка, допустившего ее секретаря немедленно уволили. Раньше на острове находился отель, построенный еще в старые времена посреди красивого леса. Позже местные власти сделали из никому не нужного места особую экономическую зону, и сюда потянулись инвесторы. Из срубленных деревьев строили временные домики для рабочих. По понятным причинам никто не захотел отдыхать в отеле, зажатом между большими стройками, и туристический бизнес пришел в упадок. Владелец не хотел расставаться с некогда престижным местом за предлагаемые ему суммы, твердо стоя на своем. Получается, не зря ждал, Пиньинь заплатила ему втрое больше конкурентов. Теперь дедок отдыхал на тропическом курорте, вспоминая старые добрые времена. Удачная сделка обеспечила его до конца жизни. Красиво. Вид величественной реки Сунгари действительно завораживал. Еще бы очистить мутную воду, обязательно займемся этим позже. Рано или поздно нашими усилиями земля засияет первозданной чистотой. Предлагаю не тратить время, господин Кенг. Я же вижу, вы очень хотите что-то сказать. Это приводит меня в замешательство. Разве мы не условились продолжить переговоры о сотрудничестве после запуска всех производственных линий? Разумеется, легко наклонил он голову. Прошу извинить, возможно, я и впрямь бегу впереди паровоза. Но вы сейчас в Китае и собираетесь скоро уехать в Корею. Кто знает, когда нам выпадет другая возможность. О чем вы? Что-то не похоже это на прелюдию перед длинными торгами о следующем заводе. Хочет попросить сразу и... Кенг немного помедлил, подбирая слова. Наконец он улыбнулся с таким видом, будто его приговорили к смертной казни. Господин Покровский... Не желаете познакомиться с будущей женой? Глава 8. Благодаря постоянному общению с коварными женщинами я относительно легко сохранил спокойное лицо. Китайцам придется постараться, чтобы вывести меня из себя. Знакомство с женой? Ха, фактически у меня их 4. Господин Кенг, вам не кажется, что это слишком поспешно? Спросил у него с легким недоумением. Не факт, что свадьба вообще произойдет. Господин Покровский, не разбивайте мне сердце. Китаец слегка переигрывал, схватившись за грудь. «Неужели вы собираетесь отказаться от дальнейшего сотрудничества? Напротив, у меня большие планы», — нахмурился я, чувствуя в его словах нескрываемый подвох. «Тогда вам придется жениться, иного способа укрепить наш альянс не существует». Мужчина немного приблизился, перейдя на доверительный тон. «Я прекрасно понимаю ваше желание остаться свободным, как ветер, В вашем возрасте оно более чем естественно. У вас есть жена?» – спросил из вежливости. Кянг не носил колец, но это ничего не значило. У него не было даже дворянского перстня, хотя манеры выдавали его с головой. «И не одна», – кивнул он со слабой улыбкой. «Я на многое готов ради благополучия империи, корпорации и родины. Нашлось место и для любви. Ваши жены хорошо относятся друг к другу. Отличная возможность узнать больше и о китайском представителе. Пусть думает, что я волнуюсь из-за женщин. С большим уважением. Родители воспитали из них достойных девушек, прекрасно понимающих необходимость создания правильной атмосферы в доме. Уверен, у вас будет так же. Тайма и очень умна». Кент картинно посмотрел на часы. «Она уже ждет вас в беседке. Окажете честь? Хорошо, но у меня есть к вам одна просьба». Якобы сдался под его напором, хотя он не показал ничего серьезного. «Все, что в моих силах, господин». Кианг очень обрадовался. «Кажется, он всерьез опасался, что меня придется долго уговаривать. На данный момент я сильно скован ограничениями в приобретении оружия и брони. Наши фирмы отказываются продавать качественное снаряжение барону Выскочке, в то время как моя гвардия постоянно сталкивается с многочисленными угрозами, выходящими далеко за пределы возможностей обычного оружия». Не отказал себе в удовольствии обрушить на Кианга немного словесного полотна, пусть тоже страдает. «На самом деле, зря я это», — он, наоборот, взбодрился, услышав знакомые речи. «Разумеется, я немедленно распоряжусь, чтобы вам доставили 1000 комплектов лучшей брони производства нашей корпорации и столько же наборов вооружения из стратегического резерва. Они прибудут на вашу базу не позднее, чем через 2 дня. Шикарно, можно сказать, вопрос с гвардией закрыт на ближайшие месяцы. Законы позволяли аристократам закупать оружие за границей, главное, найти продавца. И сейчас мне согласилась помочь одна из ведущих оружейных корпораций мира. Тогда ведите, господин Кианг», — ответил ему со скорбным вздохом, вызвав легкую улыбку. «Посмотрим на вашу китайскую принцессу. Скоро, господин Покровский, она станет вашей», — рассмеялся мужчина, умело маскируя недоумение. «Он наверняка думал, что я не осознавал масштабов свалившегося на меня счастья. Миллионы людей мечтают жениться на принцессе, а я тут нос ворочу. Тем более это не просто так. Помимо дочери императора в постели я получу привилегии, которые и не снились местному дворянству. Вот насколько хорошо ко мне относились. Вот только я прекрасно понимал, что ничего не бывает просто так. Через брак Тайлин III давал мне личную гарантию безопасности и открывал доступ на миллиардный рынок, но взамен я должен буквально спасти его страну. Не выполню обещанного, и наша семейная жизнь легко превратится в настоящий ад». Беседка, где Кианг подготовил тщательно отрепетированное знакомство с Тай Мэй, была красивой. Высокая, ажурная, со стеклянными стенами и прекрасным видом на реку. Кивнув молчаливым охранникам из императорской гвардии, я быстрым шагом вошел внутрь. Немного сбоку у главного окна расположился стол на 2 персоны. Рядом неподвижными изваяниями стояли слуги. Заметив меня, они одновременно поклонились почти до самой земли. Молодая девушка в строгом черном платье традиционного китайского покроя оторвалась от телефона, неторопливо поднялась и с достоинством опустила голову. Она была немного ниже Вики, зато выше Рокси. Разумеется, оценка примерная. Она надела туфли на огромном каблуке. Мэй почти не отличалась от фотографии, разве что на ее лице прибавилось белой пудры. Из-за нее девушка слегка напоминала то ли призрака, то ли неживую куклу. Эффект усугублялся полным отсутствием эмоций. Я не удостоился даже легкой улыбки. «Рада наконец познакомиться. Я Тай Мэй, ненаследная дочь императора Китая. Иными словами, принцесса-бастард». Тут ее идеально спокойный голос слегка дрогнул. «Сразу видно, больная тема. Предлагаю обойтись без церемоний». Встав напротив, также вежливо поклонился. «Я Игорь, могу звать тебя Мэй?» «Да, господин». Снова поклонилась она, всячески демонстрируя свою покорность и желание услужить. «Хотите присесть?» «Согласно рекомендации Кианга, повар приготовил ваши любимые блюда». «Не думаю, что это хорошая идея». Я с легкой улыбкой наблюдал за слегка дернувшейся щекой. Мэй хорошо себя контролировала, но из-за эмоциональности не идеально. «Вот смотри, мы посидим здесь несколько часов, покушаем, обсудим погоду, реку, наши страны и другие ничего не значащие вопросы. Разве это можно назвать хорошим знакомством? Вы можете спрашивать что угодно, «Господин, я дам вам честные ответы», — ответила она с усиливающимся недоумением. «И все равно это плохой способ узнать друг друга ближе. При всем уважении к господину Кянгу, твоему отцу и всем, кто готовил нашу встречу, мне не нравится запланированный сценарий. И обращайся ко мне на «ты». Тогда чего же вы ты хочешь?» На спокойном лице проявлялось все больше эмоций, среди которых преобладало любопытство. «Пошли гулять. Лучший способ проверить кого-то – поставить в неожиданные условия. Уйдя от заранее отрепетированных заготовок, Мэй раскроется, и я смогу посмотреть на ее настоящую личность. Но я ведь не могу без охраны». Девушка заколебалась, кажется, ей понравилась моя идея. Приличия мешали согласиться на нее сразу. «Со мной тебе ничего не угрожает». В доказательство зажег на ладони огненный шар, а на другой шаровую молнию. Если верить Андрею, одновременный контроль разных стихий – редкое явление среди аристократов, демонстрирующее высокую силу дара. «Хочу посмотреть город. Господин Покровский, я немедленно организую вам обзорную экскурсию», – начал было говорить Кянг. Мужчина осекся, едва я поднял палец. «Нет, мы сами. Вы говорили о важности доверия между нами. Пора перейти от слов к делу. Я верну принцессу в целости и сохранности, обещаю». С торжественным видом приложил кулак к сердцу, тут же слегка поклонившись остолбеневшей Мэй. «Разумеется, если она согласится отправиться со мной». Мужчина не нашел аргументов против. Сейчас я натурально сломал ему шаблон. На восстановление и подбор новой тактики требовалось драгоценное время, которого у него не осталось. «А давай». Девушка смело вложила свою ладонь в мою, ловко переступая на туфлях с гигантским каблуком. «Только мы вдвоем? Зачем нам кто-то еще во время знакомства?» Подчеркнуто удивился я. «У тебя есть другая обувь? Мои повседневные ботинки не здесь», — ответила она с заметным сожалением. «Ничего, сейчас все исправим». Подхватив Мэй на руки, подождал, пока она избавится от пыточных устройств, ошибочно названных женской обувью. «Господин Кянг, вы пока помогите Рокси. Боюсь, у нее возникла проблема с установкой реактора». Изменившийся в лице китаец сразу поклонился и исчез. Разумеется, у гномки все было в порядке, я всего лишь предоставил ему удобный повод отпустить нас. Охранник с каменным лицом отвез нас с Мэй на тележке к служебным воротам, где уже стояла арендованная Андреем машина с тонированными стеклами. В Китае беспилотные такси не были большой редкостью, отсутствие водителя никого не удивило. Зато Мэй очень обрадовалась, увидев пакет с обычными кроссовками, джинсами и строгой рубашкой из ближайшего магазина. Создав немного воды, она смыла с себя косметику, переодевшись прямо на заднем сиденье, пока я договаривался с охраной. Очень гибкая девушка. Разумеется, китайцы послали за нами тайное сопровождение. Я последовательно подошел к каждому замаскированному недоделанному ниндзя, передав им прямой приказ принцессы не беспокоить. Моя способность видеть через плащи невидимки здорово обескураживала охранников, и они не придумали ничего лучше, чем отойти подальше. «Ну, не только они умеют маскироваться. Я готова», — заявила принцесса, встав рядом. К своему наряду она добавила белую кепку, безвкусные сережки в виде гигантских металлических колец и черные очки, практически не отличаясь от обычной простолюдинки. Единственное, что выдавало в Мэй аристократку, даже обычная одежда смотрелась на ней лучше подиумного наряда. «Едем?» «Да, не против немного побегать, я нахожусь в отличной физической форме. Каждый день уделяю упражнениям минимум 2 часа, также прохожу университетский курс». Она запнулась, ощутив на губах мой палец. «Достаточно простого «да». Давай не превращать нашу прогулку в презентацию». В карих глазах Мэй промелькнули опасные искры. Кажется, я задел ее гордость. Прикусив губу, она медленно кивнула, вновь уйдя в себя. «Отлично, тогда садись на заднее сиденье. Поиграем в шпионов». Получилось вернуть ее интерес. Вряд ли у постоянно занятой учебой и тренировками девушки много свободного времени на развлечения, а тут целое приключение с загадочным иностранцем. Принцесса слегка удивилась, когда я сел с другой стороны, проигнорировав водительское место. Когда одновременно защелкнулись замки и тихо загудел электрический двигатель, она степенно сложила руки на коленях. «Андрей, постарайся сбросить хвост, не нарушая правил», — спокойно произнес в пустоту. «Принято, господин хозяин», — ответил и через встроенные колонки полным бравады голосом. «Да уж, вроде автомобиль за много миллионов, а акустика хуже, чем в моем телефоне. Кто управляет машиной?» Мэй снова не удержала голос, выдавая волнение. «Мой искусственный интеллект. Собственно, он главная причина, по которой твой отец очень хочет заключить со мной союз», подмигнул расширивший глаза девушки. «Андрей, я же просил не гнать. Нас понемногу вжимало в кресло от набираемой скорости, и выжимало из небольшой машинки максимум возможностей, вряд ли запланированных производителем. Простите, господин хозяин, лучшая возможность оторваться от преследователей сейчас, пока мы не на городских улицах. Случайных прохожих здесь нет, риск аварии минимален. Получается, наши аналитики были правы?» — спросила Мэй. Она понемногу сбрасывала маску ледяного равнодушия, превращаясь в обычную девушку. «И ты вот так прямо говоришь об этом, хотя раньше всячески скрывал и отрицал? Ну да, смысл дальше ломать комедию, когда мы прямо сейчас внедряем в Харбине передовые технологии? Мы же теперь союзники». Тем более, ненадолго замолчал, собираясь с мыслями. Говорить с женщиной на серьезные темы, все равно что идти через минное поле. Один неверный шаг грозил мне оторванной ногой, буквально. Мэй все же сильный маг, должен же я впечатлить даму. Андрей счел мои слова призывом к действию. Хорошо, что мы были пристегнуты, иначе полетали бы по салону. И выскочил в лабиринт узких улочек, безбожно дрифтуя и едва вписываясь в опаснейшие повороты. Дважды мы чуть было не сорвались в пропасть, один раз почти упали в реку, зачерпывая правыми колесами воздух. Количество пронесшихся в считанных миллиметрах стен я вовсе перестал считать. Наконец Мэй не выдержала, окружив нас мощным барьером. «Все в порядке, он профессионал». Мои слова ни капли не успокоили девушку, вот же недоверчивая. Впрочем, на ее месте я бы действовал точно так же, мало ли что взбредет в голову безумному. «И нам скоро выходить. Готово? Что? Куда?» — не на шутку удивилась Мэй. Мы стрелой проскочили промышленный район и теперь неслись по мосту, приближаясь к жилой окраине Харбина. Другие машины поспешно уступали дорогу, не желая сталкиваться с безумной тележкой. «Ты хочешь прыгнуть в воду? Не сегодня, но мне нравится ход твоих мыслей». Подмигнув ей, схватил за руку, давая команду нанороботам. Умные машинки перетекали на девушку, приятно холодя бледную кожу. Под изумленным взглядом Мэй постепенно превратилась в прозрачные силуэты. Большой плюс нанороботов в их универсальности. Вблизи нас могли заметить по характерной ряби, но для тех, кто сейчас отчаянно пытался догнать машину со вселившимся в нее демоном, мы точно останемся невидимками. Достигнув Харбина, Андрей сбавил скорость, чинно останавливаясь на каждом вспыхивающем светофоре. Кто-то вмешался в систему городского транспорта, преградив машине дорогу красной волной, чтобы высланный навстречу отряд успел взять ее в кольцо. «Пускай, нас там давно не было». Пробежав со смеющейся Мэй три квартала, мы поймали первое попавшееся такси, заплатив за поездку на городскую набережную. Там каждый вечер собирались отдыхающие горожане, играла музыка, а еще аттракционы, уличная еда, туристы, в общем, идеальное место для прогулки с принцессой. «Наверное, впервые за всю жизнь я иду куда-то без сопровождения», — тихо произнесла моя спутница, жадно глядя в окно. Находившаяся с самого рождения под чужим контролем девушка наслаждалась кратким мигом свободы. «Почему без сопровождения?» — я будто слегка обиделся. «Со мной, миледи, вам ничего не угрожает. Мы же договорились на ты», — приподняла она бровь. Улыбка полностью разрушала образ высокомерной принцессы. «Обычная девчонка, студентка имперского университета. Должен же я немного покрасоваться перед дамой. Приехали, выходим». Расплатившись с водителем красивым жестом, сигнал Андрею, чтобы перевел на его счет 100 юаней, помог Мэй выбраться. Она не пыталась выдернуть ладонь, с готовностью обвив выставленный локоть, хороший знак. До заката далеко, мы могли спокойно погулять несколько часов, пока китайцы нас не найдут. Пока что Андрей успешно водил их за нос, делая вид, будто пытается оторваться от погони. Для уличных камер мы оставались невидимками, тревогу среди полиции не поднимали. Корпораты считали, что ситуация остается под контролем. Это они пока плохо знают один искусственный интеллект. Ярмарка в Харбине, да и вообще в Китае, сильно отличалась от того, что было в Москве, несмотря на близкое соседство. Под окончании рабочего и учебного дня сюда пришли тысячи людей, чтобы отдохнуть, поесть и пообщаться с близкими. Здесь были люди всех возрастов, от сбившихся в группы молодых студентов до почтенных стариков, которым неизменно уступали дорогу. На просторной набережной почти не оставалось свободного места, яблоку негде упасть. Мы с Мэй легко смешались с пестро разодетой толпой, неторопливо осматривая окрестности. Яркие вывески обещали невиданные угощения. Лапшу с мясом, жареные во фритюре морепродукты, бесконечные разновидности пирожков, миниатюрные стейки на зубочистках и много что еще. Мэй соблазнилась большой порцией рамена, я же заинтересовался шашлыком из свиной корейки. Получилось очень вкусно, нежное мясо буквально таяло на языке. Излишняя переслащенность на удивление не портила блюда, спишем на местный колорит. Еле на ходу, добравшись до большой уличной сцены, выступала какая-то знаменитая корейская группа «Однодневка». Думаю, я видел их в первый и последний раз. Фанаты забили почти всю площадь, нам пришлось огибать их по краю, прижимаясь спинами к рекламным билбордам. Одинаковые лица демонстрировали последние достижения пластической и магической хирургии. «Опасность», — известил меня Андрей, контролирующий обстановку через уличные камеры и дроны. «Обычный карманник», — хмыкнул я, перехватывая потянувшуюся к моим штанам руку. Нажав на специальную точку на запястье, с силой выдернул из толпы тощего подростка с выпученными от боли глазами. «Смотри, Мэй, нас попытались ограбить, а во!» — воскликнула девушка с таким восхищением, будто я подарил ей живую панду вместо обещанной плюшевой. «Ты оторвешь ему руку, я могу прижечь рану». Подобная перспектива почему-то не обрадовала подростка, он попытался вырваться из болевого захвата, многократно усиливая собственные страдания. «Нет, зачем, не дергайся». Поставив перед собой надувшегося воришку, оценил его одежду. «Выглядит прилично, не голодает. О, это, между прочим, наш игрок, Горкун 17, неплохой рейтинг в Легионе. Зачем пытался ограбить? Ты же хорошо зарабатываешь на локальных турнирах». «Поспорил с друзьями», — ответил он, надувшись. «Простите, я больше не буду». «Конечно, не будешь, не то я обнулю твой аккаунт со скинами на 10 тысяч и сдам полиции». Отпустив его, слегка толкнул в направлении группы шушукающихся подростков. Думал, сразу побежит, но он уставился на меня расширяющимися глазами. «Свое предупреждение ты получил, свободен. Откуда вы знаете мой позывной? Вы что, тот самый русский гений?» Выдохнул он с искренним восхищением. Тяжело вздохнув, я по привычке схватил ухмыляющуюся Мэй и поспешил затеряться в толпе. Принцесса не сопротивлялась, охотно позволяя таскать себя по набережной. Привыкла выполнять чужие приказы, а не отдавать свои. Постепенно мы удалялись от шумной сцены, добравшись до воды. Людей становилось все меньше, молодежи здесь было слишком скучно из-за отсутствия активности. Вокруг нас гуляли взрослые люди и старики. Вечерело, зажигались повсеместно расположенные бумажные фонари. Там, где их не хватало, с освещением отлично справлялись электрические вывески, озаряя деревянные пирсы уютными огнями. По реке плыли стилизованные под венецианские гондолы, перевозя влюбленные парочки. «Хочешь прокатиться?» – предложил заинтересованно глядящей девушке. «Пожалуй, нет. По берегу свой первый раз для настоящей Венеции», – мечтательно улыбнулась она, и через мгновение внезапно посерьезнела. «Это был очень интересный день, но не пора ли нам возвращаться?» «О, не хотел мешать твоим планам», – притворно расстроился я. «Сейчас вызову машину». «Нет-нет, дело не в спешке», — быстро ответила она. «Весь мой день сегодня посвящен встрече с тобой. А если бы я не пришел, так бы и ждала там голодная». «Ну почему? Я бы незаметно съела бутерброд», — рассмеялась девушка. «Не впервой. Кто же был моим соперником?» — спросил ее с притворной ревностью. «А нет, я про участие в официальных мероприятиях моего отца. Раньше он часто брал меня на них, приходилось часами ожидать, пока они обсудят вопросы за закрытыми дверями. Кажется, Мэй испугалась, что я подумаю что-то не то. Например, про отсутствие девственности, которой китайцы придавали большое значение. После моего замечания о шутке она тихо вздохнула. Никогда бы не подумала, что мой будущий муж будет таким несерьезным. Всему свое время. Ты бы хотела жить с кем-то, постоянно общаясь с ним официальным тоном? Я точно нет. Мы удалились от прогуливающихся людей, встав на небольшой площадке. Огни бумажных фонарей очень красиво отражались в темной воде. Мы вроде не против откровенного разговора. Посмотрим, насколько далеко мы сможем зайти. Раз уж об этом зашла речь, зачем оно тебе? В смысле брак? Я хочу помочь отцу и стране, ответила принцесса без тени сомнений. У тебя есть уникальные технологии и возможность сделать лучше жизни миллионов людей. Разве это плохой повод, чтобы связать себя узами брака? Ты наверняка знаешь, что совсем недавно я был простолюдином. Дождался подтверждающего кивка. Разумеется, она читала мое досье. Интересно, сколько на меня нарыли китайские шпионы. У нас все немного по-другому. Замуж обычно выходит по любви, а не по расчету. Я искренне уважаю твои достижения. Немногие способны заслуженно получить титул с нуля, заявила девушка. Анализ ее голоса сообщил, что она говорит правду. И понимаю, что наши традиции для тебя в новинку. Это ничего, я помогу привыкнуть. О шпионах можно было не переживать. Мэй окружила нас почти незаметным поглощающим звуки барьером, я использовал нанороботов. До корпоратов наконец дошло, что нас давно нет в той машине, теперь нас искали по всему городу. Про набережную тоже не забыли, но пока мы ловко уходили от их агентов, никто не мог помешать откровенному разговору, пожалуй, отличная возможность прояснить важные детали под влиянием момента. Специально заговорил, глядя на воду, чтобы не давить на девушку. Нам не обязательно спать вместе. Распишемся, я заберу тебя в Хабаровск и живи как хочешь. Через год можешь лететь куда угодно, держать не буду. Я тебе не нравлюсь. Впервые в голосе Мэй послышались гневные нотки. Это из-за цвета волос, я покрашусь. Да при чем здесь волосы? Тебе очень идет черный цвет. Пришлось тоже повысить голос, чтобы мои слова воспринимались всерьез. Я хочу сказать, что не тиран. Не собираюсь сажать тебя на цепь в подвале или всюду таскать с собой ради статуса. Поверь, существует способ заключить союз без брака, я бы с радостью обошелся без него. Ты точно раньше не участвовал в интригах, за короткий срок нанес мне уже 2 оскорбления. Улыбка принцессы резко контрастировала с ее словами. В мои намерения точно не входило обижать тебя, поспешил заверить ее. Я понимаю, что ты говорил не со зла, а из-за недостатка опыта. Дружеский совет, никогда не говори женщине, что обошелся бы без нее, будь у тебя другой выбор. Она тихо рассмеялась, прикрыв рот ладонью, хлопнув себя по лбу, тяжело вздохнул. Ну да, она права, я наступил на мину. Вэл с Викой мне бы точно устроили. Ржущий на заднем фоне Андрей тоже не добавлял спокойствия. Не извиняйся, разгадала она мое намерение. Я прекрасно поняла, что ты имел в виду. Все в порядке. Тогда могу я услышать ответ на свое предложение? Спросил слегка напряженным тоном. А какой, по-твоему, он может быть? Звонко рассмеялась девушка. Все аристократические браки политические. Я не могу просто взять и жить в свое удовольствие, никто не поймет. Попробуй не оглядываться на чужое мнение, предложил ей, вызвав новый приступ смеха. Серьезно, в чем смысл? Таймэй повернулась ко мне, приблизившись на пару шагов. Вместо ожидаемого поцелуя она вежливо поклонилась, сообщив дружелюбным официальным тоном. Я приму любую судьбу, которую выберет для меня дорогой муж. Обещаю верно служить на благо новой семьи, не покладая рук. Прошу лишь не прогонять меня, не хочу становиться позором для своего отца. Не нужно ожидать от меня подвохов. Допустим, а что, если мы поссоримся и станем воевать с Китаем? Мне определенно нравилась принцесса. Она была честна и умела говорить прямо, что особенно радовало после разговоров с Киангов. Это разобьет мне сердце. Но брак однозначен, я перейду в новую семью и останусь верна тебе, Игорь Покровский. Мэй повторила поклон, прикрывая рот ладонью. Могу и я задать вопрос? Разумеется. Не мог не заметить тихого зевка. Принцесса привыкла рано ложиться спать. Такое бывает, когда живешь по стабильному расписанию. Не думаю, что ее часто привлекали к политической жизни. Судя по собранному Андреем досье, аристократия не сильно любила Мэй. В чем твоя цель? Ради чего ты живешь? Она сделала характерное движение рукой, будто собиралась раскрыть веер. Отдернув ладонь в последний момент, завела их за спину. А, ну здесь все просто. Я собираюсь спасти мир. Мягко скажем, рановато посвящать Мэй в происходящее. Может, расскажу ей про рой после свадьбы. Пусть думает, что я пекусь об экологии. То есть то, о чем ты говорил в интервью, правда. Она слегка прищурилась. Разумеется, зачем мне врать? Изобразил из себя наивного дурачка. Это достойно. Продолжим нашу прогулку. На самом деле, я хотел предложить вернуться. Мои спутницы закончили свои дела. Да Кианг не находит себе места из-за нашего отсутствия. Специально не указывал на усталость Мэй, чтобы не ставить ее в неудобное положение. Мне очень понравилась наша прогулка, мы должны непременно повторить. После сегодняшнего меня закроют под 7 замками и выпустят только на свадьбе, мелодично рассмеялась принцесса, взяв меня за руку. Надеюсь, ты не оставишь меня долго томиться в заперти. Честно говоря, я не нашел, что ответить. Надеюсь, она шутит. Когда планировал подобную авантюру, хотел посмотреть на Мэй в непривычных для нее условиях, а не подставить ее. Нужно попросить Кенга, чтобы принцессу не наказывали слишком строго. Андрей предлагал снова поиграть в шпионов, то бишь проскользнуть мимо многочисленных патрулей, пересечь находившийся под пристальным наблюдением мост и вежливо постучать в ворота Харбин-1. Я счел подобное предложение ребячеством и просто позвонил Кенгу, попросив подать машину к ближайшей разрешенной точке. Корпорат очень удивился, когда узнал, где именно мы находились почти все время. Пока мы с Мэй разговаривали, его люди трижды проверили набережную, доложив о нашем отсутствии. Ну, может, в следующий раз они не будут объединять людей в единую сеть, которую слишком легко сломать для высокорангового искусственного интеллекта. Андрей просил почаще себя так называть. Тепло попрощавшись с Мэй на территории комплекса, я позволил привести себя в гостевые покои. Утомившиеся за день девушки спали в обнимку, с удовольствием присоединился к ним после быстрого душа. Завтра мы с Викой полетим в Корею, а Рокси останется вместе со всей гвардией рода Покровских налаживать производство. По идее, в Россию мы вернемся одновременно, а там можно сосредоточиться на поисках агентов Белого Роя и заняться освоением диких земель. Ах да, свадьба, мать его. Как ни посмотри, я не видел возможности отвертеться. Да и не очень-то хотелось. Честно говоря, союз с китайским императором – слишком хорошая возможность, чтобы от нее отказываться. К тому же, в конце концов, все должно прийти к логическому финалу. Посмотрев на спящих рыжих красавиц, я наконец закрыл глаза и мгновенно отключился. Глава 9. Транспортный шаттл в автоматическом режиме сновал между главной базой легиона на планете Гладиус и его многочисленными аванпостами. С каждым днем они все дальше распространялись на отбитых территориях, являя Рою всю мощь корпорации. К сожалению, жуки не собирались сдаваться без боя, постоянно забирая потерянное ранее. Вместо продолжения экспансии стратегам приходилось тратить значительные силы на защиту завоеванной территории. К счастью, для этого не требовалось использовать действительно хороших бойцов, наплыва легионеров хватало и для обороны, и для нападения. Пассажиров шаттла точно нельзя было назвать лучшими из лучших. Впрочем, другие бы и не согласились на предложенные за защиту второстепенной базы условия. Система вела постоянное наблюдение за легионерами в фоновом режиме. В тайном досье каждого участника существовали специальные отметки, их количество разнилось в зависимости от представляемого интереса. Говоривший прямо сейчас получил тегенетик, неблагонадежный, не предлагать персональные задания. Жарко здесь и душно. Босс, может, лучше вернемся на ту ледяную планету? Внешне легионер ничем не отличался от товарищей. Отряд из 11 человек пришел на задание в одинаковых спонсорских оболочках третьего уровня. Из-за недостатка практики их движения выглядели довольно неуклюжими. Эмилия ничего не ответил. Говорить что-либо было бесполезно, Хорхе невозможно заткнуть иначе, чем кулаком в зубы. По понятным причинам лидер недавно созданной команды Галлы опасался прибегать к подобным воспитательным мерам. Система выдала ясное предупреждение по поводу следующего применения силы к другому легионеру. Долорес, конечно, говорила, что запрет не распространяется на членов команды, но Хорхе пока не настолько допек Эмилия, чтобы он рискнул проверить. Один удар кулаком в зубы точно не стоит 500 тысяч кредитов, разве что Цезарю он бы двинул без раздумий. Ну серьезно, босс, что мы здесь забыли? Не унимался нытик. Мы же хорошо зарабатывали на обычных стенах. Дурак ты, послышалась злобная от Хулия, легионера из первой волны медицинских проверок и прирожденного подхалима. У нас очень умный босс. Где бы ты был без него? Бегунком в Коста-Рита, тебя бы давно замели легавые, если бы не наша доброта. Или Такахира отправил в клетку. Будь благодарнее, свинья. Я понимаю, и благодарен. Обиженно протянул он. Просто не хочу страдать от жары, я всегда лучше переносил холод. Парни, он точно мексиканец, больше похож на залетного северного гринго. Другие члены отряда поддержали реплику Хулия одобрительным гулом, Хорхе никому не нравился.